60-х, 70-х, 80-х. Хорошо, слушаем. В туннеле полутемном, длинном, иду против толпы, идущей на меня. Все в масках безысходности тупой. Как выйти мне из этой мрачной бездонной темноты? Все люди, как слепые, смотрят в мрак. Зрачки распахнуты от страха. Где свет? Куда исчез он? Куда ведет нас эта темнота? Она должна взорваться. Душа не для того ведь Богом рождена, чтоб в темноте, в безмолвии скитаться. Да благословенным будет день, кем темнота взорвется в светлый день.